этого не любят. Разве? А почему? Потому что они тщеславны. Откуда вы это взяли, хорошенькая всезнайка? Я слышала, как тетя Джи говорила это лорду Дойнемору. Вы знаете, такому маленькому человеку с усами, закрученными наподобие двух крошечных мечей, и который страдает одышкой. А он говорит, что благодаря тщеславию они делаются, ну, я не понимаю, это какое-то длинное слово, но тетя говорит, что оно означает сносными, и что если бы мужчины не были тщеславны, то женщинам надо было бы быть очень скучными. «Почему это?» – спросила Дора. С тех пор, как Гревиль был в Гартспойнте, он так часто слышал это слово «почему», что оно произвело на него такое же впечатление, как писк комара над ухом, как раз в тот момент, когда хочется уснуть и когда стараешься и не можешь поймать это надоедливое насекомое. Он постарался отделаться двумя спасительными словами. «Кто знает?» Из дома раздался звон гонга. Дора захлопала в ладоши и начала танцевать. «Пан, миленький, давайте побежим на перегонки к террасе». «Я не могу. У меня кость в ноге». «У меня тоже, как и у всех людей». Она посмотрела на него с презрением. «Ну, не будьте дурачком». Он засмеялся и побежал. Когда они добежали до террасы, спросил ее. «Кто позволил вам употреблять такие слова?» «Да все так говорят. И Эмилия, и Джи, и Рекс. Да и сами вы. Я часто слышала». Она в припрыжку вбежала в столовую, где для завтрака был накрыт круглый стол, и вдруг радостно воскликнула. «Утка! Утка! Утка! Как чудно! Уиггем, положите мне, пожалуйста, побольше фарша!» Обратилась она к дворецкому. Детям за завтраком в особых маленьких стаканчиках подавали херес. Джи в детстве пила херес, и до сих пор у нее сохранился утонченный вкус. А желудок, как у страуса, мог переваривать что угодно. Следовательно, детям полезно было пить херес. Рекс сидел на конце стола против Джи. Он был немного бледен, но спокоен и чрезвычайно вежлив с Гревелем. Во многих отношениях он был еще совсем дитя, но иногда, как и в данном случае, вел себя почти как взрослый. Сидя за столом, он спокойно смотрел на гостя своими темными глазами, хотя в душе ненавидел его. После случая, который произошел в этот день, он не выносил пана и презирал его. И не потому, что было задето его самолюбие, а потому, что до этого времени верил, что взрослые, а тем более родственники, должны относиться к нему сердечно. Пан же своей насмешкой разрушил в нем эту веру. «Правда, я испугался, но ведь я поборол свой страх», — думал он. «Зачем же надо мной насмехаться?» С этого дня он избегал пана, стараясь не оставаться с ним наедине, и без нужды не вступал с ним в разговор. Джи с Дорой, кончив завтрак, вышли, а Рекс продолжал сидеть с большим достоинством, вежливо дожидаясь, пока родственник его допьет кофе с коньяком, и ему также можно будет идти. «Что же ты будешь делать после завтрака?» – небрежно спросил его Гревиль. «Не знаю», – ответил Рекс. Как все дети, он не любил вопросов. «Будешь читать или поедешь кататься?» «Я еще не придумал». «Разве никто тебе не говорил, что ты должен делать?» «Нет». Гревеля злило спокойствие Рекса, которое он принимал за высокомерие. Он чувствовал, что в общении с Рексом потерял почву под ногами и сердился на него за то, в чем сам был виноват. Рекс стоял спиной к окну. Вдруг позади на террасе показалась фигура человека. На лице Гревеля выразилось минутное изумление. Потом он тихо сказал: «А, Тони!» И, обращаясь к Рексу, добавил: «Твой отец».